Глава 16. Скорая подружкина помощь. Алина. День у меня выдается очень нервный. Только и успеваю, что получать нагоняя и ценные указания от Индюшки Марковны, как я мысленно прозвала свою начальницу. Я вообще не сторонник давать клички, но тут любой бы проявил нешуточных размеров фантазию и наградил эту женщину хлестким прозвищем. К концу дня она доводит меня едва ли не до нервного тика. А еще Борис Викторович добавляет перца перед уходом. Смотрит на меня, как удав на кролика, и говорит, чтобы я завтра не вздумала опаздывать на работу. А в субботу у них общий тренировочный сбор в 8 утра в специально арендованном для этих целей спортзале, неподалеку от офиса. Когда я слышу эту информацию, буквально в смысле обалдеваю. Серьезно, что ли? Меня аж пот прошибает от перспективы бегать в окружении коллег. Я вообще-то для бега не создана. Максимум для быстрой ходьбы и то, если очень-очень надо. Я бы как-то откосила, только вот вряд ли получится. Перед уходом Борис Викторович так и сказал, он лично проверит мое присутствие. Сижу теперь на остановке, перевариваю все произошедшее. И думаю серьезную думу. Как я все это потяну? Впрочем, я, наверное, не единственная чуждая спорту девушка в коллективе, так? Но тут же в памяти всплывают слова генерального, что у них самая спортивная фирма. Самые спортивные коллеги и я. Та, которую испортит им всю статистику. Где-то в промежутке между самобичеванием, поисками смысла жизни и промерзанием до костей на треклятой остановке я получаю сообщение от Ленки. Как дела? Странная она. Раньше все время вокруг меня велась. Но стоило мне уйти от Димы, как она будто потеряла ко мне интерес. Или же боится, что бездомная я нагряну с пожитками к ней. Я ведь так и не рассказала Ленке, где и как устроилась. А она даже не спросила. Хотя, как по мне, это первое, чем ей стоило поинтересоваться, хотя бы из вежливости. Что такое друг и как распознать, истинный ли он? Извечный философский вопрос. Впрочем, Ленка ведь ничем мне не обязана. Она не должна пускать меня к себе жить или как-то материально поддерживать. Я бы на ее месте пустила, конечно, и поддерживала. Но в теории-то она и вправду не обязана, так что обижаться на это глупо, тем более, что на улице я не осталась. Вежливо ей отвечаю. Нормально, потихоньку устраиваюсь на новой работе, а ты как? И тут от нее прилетает. Не хотела тебе говорить, но сегодня я видела твоего Димку в кафе с очешуительной блондинкой с размерами 90-60-90. Похоже, он пустился во все тяжкие. Я надеюсь, ты там не надумала его прощать. Не знаю почему, но это сообщение прочно прибивает меня к холодному, заснеженному асфальту. Хотя понятно почему. Измена — это само по себе противно. А когда изменяет так нарочито небрежно, как делал Дима, это еще под корень рубит твою самооценку. Она у меня и так была ни разу не до небес. И тут муж выслеживает меня, хочет драться за меня с шефом, мечтает вернуть. Нет, нет, я ни на грош не собиралась его прощать, особенно после его мерзких слов и поступков, но чисто по-женски мне стало приятно. Это хоть сколько-то польстило моему раненому самолюбию. А тут оказывается, что спустя несколько часов Димка уже ходит по кафе с другой, тогда как меня обозвал неликвидом. Эти размеры 90-60-90. Ленка что, лично измерила его подружку? Вот на кой черт она вообще мне это написала? Мне кажется, я прекрасно могла прожить без этой информации. Сама не замечаю, как сажусь в трамвай. На автомате жмусь к стенке, еду домой. Ленке даже ничего не отвечаю. Очень хочется ее заблокировать, чтобы больше не сообщала мне никаких животрепещущих деталей про Диму. Но так с друзьями не поступают, да? Даже если они сделали тебе больно. Ведь не нарочно. Я выхожу на своей остановке, совершенно измученная. Бреду в сторону дома, но вскоре торможу у яркой вывески кондитерской. Кто бы знал, как сильно мне сейчас нужна тортотерапия. Так, чтобы упасть крем-мордочкой и слопать все розочки. Или чем он там будет украшен? Это вообще до лампочки. Лишь бы крем масляный, желательно со сгущенкой. И так целый день голодная, живот к спине прирос. Но мой телефон в этот момент оживает снова. «Привет, Малышева, как там мой пес?» — пишет мне Светлана. Не поправляю ее, хотя я уже давно не Малышева, а Вишнякова. Это ведь ненадолго, верну себе девичью фамилию. Коротко отвечаю: «Хорошо, поел, погулял, скоро вернусь домой, опять с ним погуляю». На этом вроде бы наше общение должно закончиться, ведь она-то мне уж точно ни разу не близкий друг, хоть и пустила пожить. Но отчего-то именно ее вопрос трогает до слез. «А ты сама как? Развод — это такое дерьмище». Кто бы спорил, уж точно не я. Чувствую, как наворачиваются слезы, поводов для этого предостаточно. Не удерживаюсь и пишу ей: «Спасибо, хреново». Неожиданно после моего сообщения Света звонит. «Что еще у тебя стряслось?» — спрашивает сразу. «Рассказывай в деталях». «А ты там не занята?» — интересуюсь с опаской. «Ты ведь с бойфрендом». «Ага, только на встрече с партнерами. А мне кукуй в гостинице одна. В общем, времени вагон. Достаем стену плача, я тебя внимательно слушаю». «Но я даже не знаю, с чего начать. Со свекрови? С того, какая злыдня моя начальница на работе? Или рассказать ей, что мой благоверный завел себе новую любовницу, а подруга не преминула об этом сообщить?» Не мелочусь, рассказывая обо всем. Пока выговариваюсь, наматывая круги в сквере неподалеку от кондитерской. Я все равно мне, что кто-то слышит, а некоторые прохожие даже оборачиваются. Чувствую, что мне просто необходимо выложить все, что наболело. А главное это... Главный свет. Тяну шмыгая носом. Каждая скотина так и норовит проехаться по моей внешности. Типа я вся такая нестандарт. Не 90-60-90. А я ведь и не доказывала никому обратное. Почему, если человек в теле, на него смотрит так, будто он второго сорта? Ну, бред же. «Ну?» — тянет в ответ подруга. И тут я взрываюсь. «Только попробуй мне сейчас что-нибудь сказать про внешность или про мои килограммы. Я тебе клянусь, куплю первый же билет в Питер, привезу здоровенный торт и закормлю им тебя до смерти». Да, сказала эмоционально и даже, может быть, обидно. Но Свет почему-то не обижается, наоборот, хихикает. «Приезжай, а то мне тут от скуки уже хочется лезть на стенку». Обе некоторое время молчим, переваривая эмоциональный всплеск. И вдруг Света спрашивает. «Хочешь, проведу тебе небольшой релаксационный сеанс?» «Еще бы!» — нервно пыхчу. «Мне сейчас годится что угодно, лишь бы хоть чуточку поднять настроение». «Закрой свои чудесные глазки и представь», — вещает она тоном гипнотизера. «Вот ты худеешь, становишься забубенной, являешься на развод к мужу в новом шикарном платье. Он в шоке падает к твоим ногам, рвет на голове волосы и жалеет, жалеет, жалеет, что вообще посмел взглянуть на другую». А как ты на улице ты вдруг встречаешь свекровь, и она впадает в шок, увидев, насколько ты похорошела, и ей становится дико стыдно за те свои слова. Твоя начальница съест собственную сумочку и закусит шпильками, увидев тебя в новом образе. Красивые мужики будут виться вокруг тебя, как мухи. И больше ни одна зараза не посмеет хоть как-то проехаться по твоей внешности. Разве что от страшной зависти, которую не смогут удержать себе. Короче, худей, Алинка!» «Худей!» — эхом отдается в моей голове. «А что?» А я вот возьму и не куплю торт. У меня там еще немного пенопласта в холодильнике осталось и безвкусной массы, которую Светка зовет паштетом. «Светик», — тяну на выдохе, — «ты ж такая стройная и красивая. Помоги мне похудеть, а? Ты наверняка знаешь, как». «Как два пальца об асфальт», — заверяет меня она.